«Сядьте!» — скомандовал Вулф. «Все не так просто. Когда вас спросят в полиции, где вы были сегодня с 11 утра, что вы им ответите? Перестаньте облокачиваться на мой стол, черт побери, и сядьте. Вот так. Ну, так что вы им скажете?» «Но почему?» Она примостилась на самом краешке кресла. «Неужели они будут меня об этом спрашивать?» «Непременно, если только не поймали уже убийцу, да еще с поличным. Но на это надеяться не приходится. Вам придется расписать по минутам, что вы делали с тех пор, как в последний раз видели мужа. Вы приехали ко мне на такси?» «Да». «Так им и скажете. Другого выхода нет. Ну, а если они поинтересуются, зачем вы приезжали, что вы ответите?» Она покачала головой, посмотрев сначала на меня, потом на Вулфа. «А вы не научите меня, что ответить?» «Этого я и ожидал». Удовлетворенно кивнул Вулф и обернулся ко мне. «Арчи, на чем основаны твои выводы?» Я снова уселся в кресло. «Тут есть и личные, и профессиональные. Личные. Первое впечатление, когда я открывал дверь. Ее улыбка. Профессиональные. Два момента. Во-первых, если она сначала договорилась с вами о встрече, потом застрелила мужа, и как ни в чем не бывало явилась к нам, то она либо не в своем уме, либо невероятно хитра. Я не верю ни в то, ни в другое. Второй момент более важен. Это выражение лица, когда она узнала о гибели мужа. Можно симулировать обморок, истерику, шатающуюся походку, но ни одна женщина не может по заказу побледнеть. Я утверждал, что мне нужны факты, чтобы сказать определеннее, виновата она или нет. На самом деле мне нужны факты и самые надежные, чтобы снова заняться гаданием. На это Вулф только хмыкнул и мрачно спросил ее. «Если встать на точку зрения мистера Гудвина, что тогда?» «Когда в полицию узнают, что вдова убитого ночью заявилась ко мне, меня возьмут в оборот. Я вам ничем не обязан. Вы не являетесь моим клиентом. Вы только заплатили за полчаса моего времени, которые уже превратились в час с лишним. Вы освободили меня от данного вам обещания, так что вопрос снят. Хотите, чтобы я научил вас, как отвечать полицейским, если они спросят, зачем вы ко мне пришли? Но ведь они и мне могут задать такой вопрос. А что, если вы не последуете моему совету, и наши версии будут расходиться? Зачем мне рисковать? У меня нет выбора, кроме... Что вы делаете?» Миссис Хейзен опять открыла сумочку и опять достала ручку и чековую книжку. «Хочу выписать чек», — пояснила она. «И тогда я стану вашим клиентом. Сколько я вам...» Вулф кивнул головой. «Не пойдет. Этого я тоже ожидал. Я не вымогатель. Я беру деньги за работу, а не за терпение. К тому же... Вам могут и не понадобиться мои услуги, но если вы в них нуждаетесь, дело другое. Вы готовы ответить на ряд вопросов?» «Ну да, но я отняла у вас больше, чем полчаса и должна». «Нет, если вы не убивали вашего мужа, мы оба жертвы обстоятельств. Но сначала не вопрос, а сообщение. Револьвер вы не получите. Он останется здесь. Теперь вопрос. Где и когда вы? Но я положу револьвер на место. Нет. Я готов принять гипотезу мистера Гудвина, но не могу позволить вам забрать револьвер. Где и когда вы в последний раз видели вашего мужа? Вчера вечером, дома. К нам на обед пришли люди. Поподробнее. Сколько человек? Их имена? Клиенты Барри. Все очень солидные, кроме одного. Миссис Виктор Оливер, Энн Тальбот, миссис Генри Льюис Тальбот, потом Джулс Кури, Амброс Пердис, Тед Теодор Уид. Это не клиент, а сотрудник Барри. Всего семеро, считая меня и Барри. Когда ваши гости разошлись? Точно не могу сказать. Барри дал мне понять, что у них дела, и мое присутствие не обязательно. После кофе я их оставила. Когда я видела его в последний раз вместе с ними, я отправилась к себе. Вы слышали, как он ложился спать? Нет. Между нашими комнатами еще одна спальня, а я сильно устала. Я впервые за последний месяц смогла уснуть. А сегодня утром вы не виделись? Нет, я его не застала. Он рано встает. Наша горничная. Что вы? Нет, ничего, мистер Вулф, ничего существенного. Просто я недовольна собой. Я сказала, что он рано встает. Но мне следовало бы сказать, рано вставал. И мне хочется петь от радости. Нехорошо, конечно, радоваться, если кто-то умер. Но я никогда не любила его. Я и замуж-то вышла лишь потому... «Подождите!» — перебил ее Вулф. «Об этом после. Вы заговорили о служанке». Она сжала губы и судорожно сглотнула. «Извините, служанка, которая живет у нас и готовит завтрак, сказала, что утром он не спускался вниз. А когда она поднялась наверх, то увидела, что дверь в его комнату открыта, а кровать застелена. Похоже, он не ночевал дома. Такое с ним бывает пару раз в месяц». «Он не сообщает в таких случаях, где он был?» «Нет». «У вас есть какие-то соображения насчет того, где он провел вчерашнюю ночь и с кем?» «Нет, понятия не имею». «Я по-прежнему исхожу из вашей невиновности, но в вашей позиции много слабых мест. Вы все время были дома. Кстати, у вас свой дом, не квартира?» «Да». «Если бы вы ночью решили уйти из дома, услышала бы это ваша служанка. Вы могли бы незаметно выйти, а потом вернуться?» «Вполне. Ее комната в подвальном этаже». Вулф снова кивнул. «Ваша позиция весьма уязвима. Когда вы ушли из дома сегодня утром?» «В 11:55. Я хотела быть у вас ровно в 11:30». «Когда вы взяли револьвер из спальни мужа?» «Перед самым уходом. Я решила забрать его, чтобы доказать вам в самый последний момент». «Сколько человек знало, что вы презираете мужа?» Она пристально, не мигая, посмотрела на Вулфа и промолчала. «Презирать ваше слово, миссис Хейзен. По-моему, оно не совсем тут уместно. Людей не убивают или, по крайней мере, не желают смерти только потому, что они вызывают у кого-то презрение. Но не будем углубляться дальше. На это может уйти целый день. Кто знал, что вы презираете мужа?» «Кажется, никто». Я еле-еле услышал ответ, а слух у меня отменный. Я никогда никому не говорила об этом, даже моей лучшей подруге. Правда, она могла догадываться. Да, она явно догадывалась. А! Вулф махнул рукой. Конечно, об этом знает ваша служанка, которую сейчас, наверное, допрашивают в полиции. Ваш муж был богат? Точно не знаю, но зарабатывал много. Наверное, Барри был богат. Он легко тратил деньги. Дом принадлежал ему. У вас есть дети? Нет. Значит, все наследство достается вам. Она сверкнула глазами. Мистер Вулф, это смешно. Мне ничего от него не надо. Я просто пытаюсь понять ситуацию. Итак, вы его единственная наследница. Да, он так говорил. Он знал, что вы его презираете. Барри не мог даже вообразить, что кто-то его презирает. По-моему, он был психопат. Я смотрела в энциклопедии, что такое психопатия. Очень за вас рад. Вулф взглянул на свои часы.